Даже строители гораздо более примитивного Стоунхенджа выбрали камень, понимая, что любой пожар может погубить весь их труд. Строители Жаркаима остановились на древесине. До наших дней сохранились лишь фундаменты, на которых стояли давно истлевшие постройки. И фундаменты эти от чего-то разной глубины. В общем, много нестыковок имелось вокруг версии Аркаим древней обсерватории. Пак, однако, чувствует, что есть. Существует объяснение, способное увязать все в один пучок. Только требовалось отыскать некий ключ, или, если угодно, код доступа. И однажды, чуть не ради шутки, просто чтобы убить время, он попробовал вычислить аркаимскую меру длины. Он просто предположил, что древние строители пользовались в своей работе не метрами, саженями или футами, а некой своей, ушедшей вместе с ними в небытие мерой. Можно ли ее вычислить? Если можно, то как? До Пака кем-то было установлено, что Аркаим геодезически ориентирован сторонам света безукоризненно точно. Кстати, из сохранившихся древних построек только пирамиды могут похвастаться такой же точностью. Вот именно это обстоятельство и навело Пака на следующую мысль. А не попробовать ли для определения меры длины исходить из географических координат широты и долготы, которые описывают местоположение Аркаима? Расчеты Пака были произведены сложные. Впрочем, сложными они показались Сварогу. Он даже и вникать не стал во всю эту заумную математику и комментарии к ней. Сварог просто ознакомился с результатом, а результат был таков. Пак таки вывел аркаимскую меру длины. У него она казалась равна 0,784 метра. А дальше, забавы ради, Пак перевел в эту новую единицу те замеры, которые до того делались в Аркаиме, в единицы нам более привычные. В частности, длина окружности большого аркаимовского кольца оказалась равна 25 920 аркаимовским мерам длины. Эта цифра показалась Паку до более знакомой. Прецессия! Вот о чем вспомнил он. То есть медленное движение земной оси по круговому конусу, и срок этого обращения равен как раз 25 920 годам. Для простого совпадения прям-таки невиданная поразительная точность. Так, ну что еще известно о прецессии? Еще известно, что благодаря этому явлению координаты звезд относительно галактического экватора постоянно меняются, и цикл этих изменений соответственно равен 25 920 годам. Для простого человека, рядового землянина, в прикладном смысле сия астрономия означает следующее. Вот задерите голову кверху. Ежели ночное небо не затянуто тучами, вы увидите над головою звезды. Относительно вас они как-то расположены, не так ли? Вот точно такое же. До градуса, до минуты расположение звезд над вашей головой повторится через 25 920 лет. Главное, чтобы вы остались на этой же точке земной поверхности и терпеливо дожидались повторения. Звезды. Звездный экватор. Звездное небо над головой. И как тут было не вспомнить, что по некоторым предположениям Аркаим — это не что иное, как древняя пригоризонтная обсерватория. И тогда Паку пришла в голову замечательная идея — реконструировать первоначальный облик Аркаима и понять, как работала эта обсерватория. Ну, разумеется, в реальности воссоздать Аркаим одному человеку не под силу. А уж сколько денег потребовало бы подобное предприятие, даже страшно подумать. Но ведь не в средние же века живем, товарищи. И под рукой у нас есть такой замечательный инструмент, как компьютерная техника, обладающая возможностями прям-таки поразительными, если не сказать волшебными. В общем, Пак задумал сделать проект Аркаима. ЗД проект Аркаима. Понятно? Объемное компьютерное изображение. Задумал и сделал. Пака давно занимало, почему все сохранившиеся на территории Аркаима фундаменты разной глубины. Наверное, предположил он, древние строители принимали в расчет разную нагрузку разной величины строений. А раз так, значит, существует математически строгое соотношение между глубиной фундамента и высотой строения. И это соотношение можно высчитать. Высчитать-то Пак его высчитал. Однако для этого потребовался год ждать озарения. Год что-то неудачно пробовать, путаться в цифрах, складывать, перемножать, путаться в дифференциальных уравнениях, увязать в матричных вычислениях, плевать на все, посылать все подальше, отчаиваться, а потом посетил озарение.